Остановись, обманутой толпою, к чему тебе дорога в никуда? Твоя душа не ведает покоя, и мира не найти ей без Христа. Вселенной поразительны размеры, и не постигнуть нам ее глубин. Но согревает мысли живая вера. Я в мироздании с Богом не один. Остановись, спроси у Гималаев, кто мог в лазурь небес хребты вознесть? И серебром вершин в лучах играя, природа подтвердит, Создатель есть. Найди его, с тобой он ищет встречи. Подножие креста последний шанс. Тебя зовет не ошибиться вечность. Раскайся не когда-то, а сейчас. Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит. И в мире нет целебного елея, который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и покой. Аминь.